Глава 19. Прощание. В окнах первого этажа горел свет, Чарли еще не лег. Что же такое придумать, чтобы он отпустил меня в Аризону? Да, сцены, скорее всего, не избежать. Эдвард остановился на подъездной аллее, подальше от моего пикапа. Все трое моментально напряглись, прислушиваясь к каждому шороху, вглядываясь в каждую тень, принюхиваясь к каждому дуновению ветерка. Мотор заглох, а Калины продолжали слушать. «Его здесь нет», — глухо объявил Эдвард. Эммет помог мне отстегнуть ремень. «Не беспокойся, Белла, мы быстро все уладим», — бодро прогудел он, намекая на расправу над ищейкой. Я взглянула на Эммета, и в глазах закипели слезы. «Странно, мы ведь едва знакомы, а мне уже не хочется с ним прощаться. А ведь это прощание далеко не последнее». Слезы предательски закапали на сиденье джипа. «Элис, Эммет, по местам», — скомандовал Эдвард, и брат с сестрой тут же исчезли в темноте. Калин открыл дверцу и притянул меня к себе. Какие сильные и надежные у него руки. Он быстро повел меня к дому, то и дело буравя темноту взглядом. 15 минут, — тихо напомнил Эдвард. «Хорошо», — захлюпала я носом, и слезы не заставили себя ждать. Остановившись у крыльца, я взяла его лицо в ладони и заглянула в глаза. «Тебя люблю. Я буду любить тебя, что бы ни случилось». «Белла, с тобой ничего не случится», — пообещал он. «Только не забывай о нашем плане, ладно? Позаботься о Чарли. Он сильно обидится на меня за то, что я сейчас делаю, и я очень надеюсь заслужить прощение». «Заходи в дом, Белла, мы теряем время», — настойчиво проговорил Эдвард. «Еще кое-что», — горячо зашептала я. «Сегодня больше меня не слушай». Калин уже взялся за ручку, так что мне пришлось встать на цыпочки, чтобы поцеловать его в холодные губы. Очевидно, опасаясь продолжения, Калин тут же открыл дверь. «Уходи, Эдвард!» — заголосила я, залетая в дом и громко хлопая дверью перед его вытянувшимся от удивления лицом. «Белла?» — бедный Чарли ждал в гостиной и тут же бросился ко мне. «Оставь меня в покое!» — прокричала я, взлетела по лестнице в свою комнату и закрыла дверь. Достав из-под кровати дорожную сумку, я выдернула из-под матраса старый носок, где хранились мои сбережения. Чарли колотил в дверь. «Белла, ты в порядке? Что происходит?» Не на шутку перепугался папа. «Я возвращаюсь к маме!» «Он тебя обидел?» В голосе отца послышалась угроза. «Нет!» Завизжала я, схватив туалетные принадлежности. «Как удачно, что в доме одна ванная НССР собран!» Повернувшись к туалетному столику, я увидела Эдварда, который молча передал мне целую охапку футболок. «Калин тебя бросил?» — спросил ничего не понимающий Чарли. «Нет!» — закричала я, продолжая набивать сумку. Эдвард подал мне нижнее белье, и места больше не осталось. «Ну и гардероб будет у меня в Фениксе». «Что же случилось, Белла?» — допытывался Чарли, барабаня в дверь. «Это я его бросила!» — заявила я, дергая молнию, но Эдвард вовремя выхватил сумку, аккуратно закрыл и повесил мне на плечо. «Я жду в пикапе. Спускайся», — прошептал он, подталкивая меня к двери. Распахнув дверь, я грубо оттолкнула Чарли и потащила неподъемную сумку по лестнице. «Ну, пожалуйста, поговори со мной», — умолял несчастный папа. «Тебе же нравился этот парень». Я обернулась лишь у кухни, ненавидя себя за боль, которую причиняю отцу. «Да, я люблю его, в этом вся проблема. Больше так продолжаться не может. Не нужны мне такие отношения. Думаешь, я мечтаю застрять в этой глуши до конца своих дней? Нет, уезжаю сию же секунду!» Не в силах смотреть на исказившееся от боли лицо Чарли, я бросилась к двери. «Белс, ты не можешь уехать прямо сейчас, на ночь глядя?» «Если устану, посплю в пикапе». «Потерпи хоть неделю», — чуть не рыдал Чарли, перепуганный моим поведением. «Рене как раз вернется в Феникс». Признаюсь, такого развития событий я не ожидала. «Что?» Обрадованный тем, что я его слушаю, Чарли принялся объяснять. «Пока тебя не было, звонила мама. Во Флориде что-то не заладилось. Если Филу не предложат продлить контракт, они вернутся в Феникс. Кажется, в местной команде не хватает питчера». Я покачала головой, коря себя за слабость. С каждой секундой папа подвергается все большей опасности. «У меня есть ключ!» — пробормотала я, хватаясь за ручку двери. Но Чарли был слишком близко, бледный. Он умоляюще протягивал ко мне руки. Времени на споры больше нет. Придется сделать еще больнее. «Пусти меня, Чарли!» — заорала я, распахивая входную дверь. Ничего не вышло, ясно? Ненавижу твой Форкс!» Я выбежала на темный двор и, отметив, что джип исчез, быстро зашагала к пикапу. К счастью, мои последние слова добили бедного Чарли, и он бессильно наблюдал за мной с порога. Что бы случилось, попытайся он меня остановить. Швырнув сумку в кузов, я открыла дверцу. Ключ уже был в замке зажигания. «Завтра позвоню!» — прокричала я Чарли. Как же мне хотелось все ему объяснить, причем прямо сейчас, но я прекрасно понимала, что этого не произойдет никогда. Оглушительно взревел мотор, и пикап покатил по подъездной дорожке. Эдвард осторожно коснулся моей руки. «Остановись», — попросил он, когда дом Чарли исчез из вида. «Сама поведу», — упрямилась я, вытирая слезы. Он обхватил меня за талию и приподнял. На секунду пикап остался без управления. Однако не успела я испугаться, как за рулем уже сидел Каллен. «Ты же не найдешь наш дом», — пояснил он. «А теперь пристегнись». Я безропотно послушалась и, пока возилась с ремнем безопасности, заметила, что за нами едет какая-то машина с ярко горящими фарами. «Элис на джипе», — успокоил Эдвард и взял меня за руку. «Те ищейка?» — спросила я, стараясь не думать о бледном испуганном лице Чарли. «Он подслушал самый конец твоего представления», — мрачно отозвался Каллен. «Папа в безопасности?» — испуганно спросила я. «Джеймс последовал за нами и сейчас бежит за пикапом». «Разве мы не можем загнать его до изнеможения?» «Нет», — сказал Эдвард, но скорость все же прибавил. Внезапно мой план перестал казаться гениальным. Я наблюдала за ярким светом фар в зеркале заднего обзора, и вдруг за окном мелькнула тень. С губ сорвался леденящий душу крик, однако Каллен тут же зажал мне рот. «Это Эммит». Эдвард убрал ладонь от рта и нежно меня обнял. «Все будет в порядке», — успокаивал он. «Ничего не бойся». Пикап летел по спящему городу по направлению к Северному шоссе. «Я не представлял, что тебе так надоело в Форксе», — пытался отвлечь меня Эдвард. «Ты вроде уже привыкла, а я-то думал, что делаю твою жизнь интересней и разнообразней. Выходит, льстил себе». «Чарли не заслужил такого отношения», — мрачно проговорила я, словно не слыша его. Примерно то же самое говорила мама, когда бросила его и уехала из Форкса. Странно, я не сумела придумать ничего другого. А если бы он попытался меня остановить? Настоящий удар ниже пояса. Бедный Чарли. «Не беспокойся, он тебя простит», — улыбнулся Эдвард. «Ты же в подростковом возрасте, отсюда немотивированная агрессия и внезапные смены настроения». Хотелось окинуть его уничтожающим взглядом, но ничего не вышло. Эдвард был слишком проницателен и тут же заметил в моих глазах страх. «Белла, все будет в порядке». «Как же я выдержу без тебя?» — шептала я. «Но это же всего несколько дней», — утешал он, обнимая меня еще крепче. «И ты сама так хотела». «Конечно, ведь лучшего варианта не нашлось». Его улыбка тут же померкла. «Почему так случилось?» — со слезами на глазах вопрошала я. «Что он от меня хочет?» Эдвард мрачно смотрел на дорогу. «Это я виноват. Зачем только повел тебя на игру?» С болью в голосе воскликнул он. «Дело не в этом», — махнула я рукой. «Хорошо, я была на том поле. Но ведь Виктория и Лорен не особо мной заинтересовались. Вокруг столько людей. Почему Джеймсу нужна именно я?» Эдвард ответил не сразу. «Кажется, мне удалось разобраться в его мыслях», — тихо начал он. «Трудно было избежать того, что случилось, и отчасти виновата ты. Все началось с твоего восхитительного запаха. А я стал тебя защищать и окончательно все испортил. Джеймс привык добиваться цели. Охотник до мозга костей, он не мыслит свою жизнь без риска. Так что мы, бросив вызов, только подогрели его аппетит. Столько сильных противников, такая вкусная жертва. Легко представляю его состояние, наверное, слюни текут». С отвращением проговорил Эдвард. На секунду в кабине воцарилась тишина. «Но если бы не мое присутствие, он бы убил тебя на месте», — чуть слышно добавил он. «Я думала, мой запах нравится только тебе», — нерешительно сказала я. «Для меня нет ничего прекраснее тебя и всего, что с тобой связано. Однако Джеймс не только охотник, но и мужчина, и не смог остаться равнодушным. Если бы он чувствовал то же, что и я, смертельная схватка состоялась бы прямо на бейсбольном поле.

В этой ситуации больше всего меня беспокоило, как воспримет это Эдвард. Он ведь такой вспыльчивый. Однако он вел себя на удивление спокойно. Притворился, что вообще не слышал последних слов Розали. «Эсми, я могу на тебя рассчитывать?» — спросил он. «Конечно», — спокойно кивнула женщина и, схватив меня за руку, потащила вверх по лестнице. «Зачем это?» — отважилась спросить я, лишь оказавшись в одной из темных комнат второго этажа. «Поможет сбить с толку ищейку. Конечно, он быстро во всем разберется, но мы выиграем время», — объяснила Эсми, скинув в себя одежду. «Наверное, размер не подойдет», — мямлила я, но миссис Каллен уже стащила с меня рубашку. Джинсы я сняла сама. Решив не смущать меня юбками, женщина дала мне фланелевую рубашку и слаксы. Ну, рубашку еще куда ни шло, а вот слаксы слишком длинные. Не успела я пожаловаться, как Эсми уже ловко завернула штанины и повела обратно на лестницу. Интересно, когда она успела одеться? Эля с небольшой кожаной сумкой ждала в холле. Схватив за руки, словно тряпичную куклу, они потащили меня вниз. За время нашего недолгого отсутствия мужчины приготовились к отъезду. Эммет держал в руках тяжелый рюкзак, Карлайл передал жене какой-то маленький предмет, а затем вручил то же самое Элис — маленький сотовый телефон серебристого цвета. «Белла, Эсми и Розали возьмут твой пикап», — сказал Карлайл. Я с тревогой посмотрела на Розали, она так и пылала гневом. «Элис, Кэрри, возьмете Мерседес. На юге солидность не помешает». Парень с девушкой согласно кивнули. «Мы сядем в джип». Оказывается, доктор Каллен решил отправиться с Эдвардом. Догадавшись, что они собираются на охоту, я перепугалась. «Элис», — позвал дочь Карлайл. «Они проглотят наживку?» Все взгляды обратились к девушке, которая закрыла глаза и замерла, будто каменная статуя. «Джеймс пойдет за вами, а Виктория за машиной, так что мы сможем ускользнуть», — уверенно проговорила она. «Тогда поехали», — скомандовал Карлайл и шагнул к двери. Эдвард не пошел за отцом. На глазах всей семьи он притянул меня к себе и жадно поцеловал в губы. На один чудесный миг я забыла обо всех проблемах. Но вот он отстранился и вслед за доктором Калленом вышел из дома. Итак, я осталась одна с его родственниками. Мне хотелось забиться куда-нибудь в уголок и спрятать от них свое заплаканное лицо. Через секунду зазвонил сотовый Эсми, и она тут же ответила. «Пора». Розали пошла к двери, а миссис Каллен остановилась и потрепала меня по щеке. «Береги себя», — прошептала она и исчезла. Взревел мотор моего пикапа, а потом тишина. Кэрри и Элис напряженно ждали. Мне показалось, что девушка поднесла телефон к уху даже раньше, чем он зазвонил. «Эдвард говорит, что Виктория движется по следу Эсми. Пойду к машине», — объявила Элис и убежала в ночь. Мы с Кэрри молча смотрели друг на друга. Интересно, о чем он думает? «Белла, ты ошибаешься», — тихо проговорил он. «Что?» — удивленно переспросила я. «Я знаю, что тебя мучает. Так вот, ты этого стоишь», — твердо сказал он. «Не уверена», — пролепетала я. «Если с одним из вас что-нибудь случится, я себе не прощу». «Ты ошибаешься», — повторил Кэрри и улыбнулся. Входная дверь даже не скрипнула. Так бесшумно вошла Элис. «Можно?» — вежливо спросила она, собираясь взять меня на руки. «Ты первая, кому понадобилось разрешение», — я невольно улыбнулась. Тонкие руки оказались неожиданно сильными, и девушка вынесла меня из дома. Кэрри вышел следом за подругой, не потрудившись выключить свет.